Глава вторая. В школе состоялось особенное собрание, на которое ученики младших классов допущены не были. Собрание прошло под лозунгами «Хорошо, добрый и верный раб», и в доме отца моего обителей много. Весь коллектив школы отнесся к смерти Оливера как к несчастному случаю, а в расписание уроков экстренно внесли необходимые изменения. После уроков Кэти засела в комнате для старост, покачивая длинной ногой. Экземпляр газеты «Элфа-соседски» передавали из рук в руки. «Хм, ни слова», — пробормотал Чарли Бэрроуз. «Ни единого словечка. Где же фото, на котором ты вылезаешь из машины?» Словно пытаясь убедиться в отсутствии информации, они еще раз уткнулись в материал «Элфа». «Жена все еще штопает твои носки, дружище? Мое новое расследование показывает. Богатство теперь течет к твоим ногам, как штопальная игла, прилипающая к катку, которым сгребают металлолом на свалку». Молчание эльфа казалось странным, и его следовало обсудить. «И так во всех газетах. Полная тишина», — подытожила Кэти. «Давайте наберем Теллина, спросим». «О чем мы его спросим?» «Ну, где он берет такие смешные шляпы?» «Хватит тебе уже об этой шляпе, Чарли. Я серьезно. Происходит что-то подозрительное». «Давай тогда позвоним в Интерпол». Дальше началась обычная клоунада. «Пошли, пошли, надо позвонить Теллину». «Отлично, но 4 пенса платишь ты». «Вызываю все экипажи, вызываю все экипажи. У кого есть 4 пенса? Прием». «У меня есть прием». «Вас понял. Встречаемся у телефонной будки на углу Веллингтон-Роуд. Отбой!» У будки сгрудились 7 или 8 человек из банды, а еще 3 втиснулись внутрь. Звонить вызвалась Кэти. «Можем мы... То есть могу ли я поговорить с мистером Теллином?» «Кто его спрашивает?» — отозвался усталый мужской голос. Кэти представилась. «Так вы не из родственников и не из друзей?» Она невольно хихикнула. «Что? Что тебе ответили?» Забеспокоились остальные 2. «Тсс!» — прошипела Кэти. «Нет-нет. Я, знаете ли, по поводу нашего учителя, бедного мистера Оливера. Мистер Теллин расспрашивал нас о нем. Вот мы и удивились, что в газетах ничего нет». «Он что?» «О, Господи! Нет, спасибо». Кэти повесила трубку и повернулась к друзьям. «Выпустите меня», — попросила она парочку, стоящую с ней в будке. «Давай, Кэти, давай, выкладывай!» «Вызываю 20-го, вызываю 20-го! Доложите о разговоре с газетчиком, прием!» Выйдя наружу, Кэти удрученно опустила плечи, перевела дух и, наконец, подняв голову, объявила. «Мистер Теллин жил с сестрой и матерью. Около 3 часов ночи мать почувствовала запах газа и, войдя в кухню, обнаружила сына с головой в духовке. Мистер Теллин мертв». Они инстинктивно придвинулись ближе друг к другу, словно вошли в тесную комнатенку. Однако вскоре испытали другое подсознательное желание — разойтись по домам, укрыться под материнским крылышком, что тотчас и было сделано, несмотря на детское еще время. Обсуждение дружно решили отложить до встречи в тропической ночи, где условились собраться позже. Дождь, ливший последние несколько дней, перешел в теплую морось. На дюжину членов банды у них имелось 6 мопедов и 3 мотоцикла. До весны было еще далеко, однако в тот вечер у всех возникло желание прокатиться. «Давайте куда-нибудь двинем», — выразило общее настроение Кэти. «Проедем по Саутенд-Роуд или, например, в другую сторону, к Виндзору». «Чур за бензин платишь ты! Давайте устроим настоящий пробег. Им что-нибудь скажем. Если будет сильно поздно, обзвоним тех предков, которые способны отрядить на наши поиски полицию. Ну, кому-то можно и прямо сейчас сообщить». «Ага, блестящая мысль. Цыпочкам точно не разрешат участвовать в пробеге». В конце концов, все вопросы были улажены, и Кэти забралась на мотоцикл позади Эрни. Остальные 3 девочки тоже оседлали задние сиденья. И еще 4 парня остались без пары. Они и возглавили тронувшуюся в путь кавалькаду. Кэти наклонилась вперед, уцепившись за ремень Эрни и упершись коленями в его бедра. Скорость мгновенно выбила всю влагу из сырого воздуха. Эрни Уилсон особого восторга у Кэти не вызывал, и она больше смотрела по сторонам, наблюдая, как перед ними волной расходятся молчаливые дома по обе стороны улицы. Мотоциклы банды лавировали на дороге, словно торпедные катера посреди вражеского флота. Степенные запады пригорода Лондона впитывали вонь выхлопных газов. Лидеры кавалькады продирались сквозь тесные улочки и бутылочные горлышки Хаммерсмита и Иллинга, пока не вырвались на простор трассы А4. Их охватило ощущение маневренного ударного эскадрона, пусть и не слишком слаженного, но неважно. Главное — настроение. В любом случае, когда пришло время остановиться, сигнала им не потребовалось. В оранжевом зареве низко висел огромный, длиной с улицу авиалайнер, мигающий посадочными огнями, будто автомобиль, собирающийся повернуть налево. Банда, не сговариваясь, решила встать у аэропорта и понаблюдать за самолетами. Под небом странного зеленоватого оттенка растянулись, подобно крылатым ящерицам, воздушные суда. Летающий банкетный зал, еще несколько минут назад тяжко вздыхавший у них над головами, теперь неуклюже, со свистом реактивных двигателей, полз по взлетно-посадочной полосе. По трапу спустились несколько крепких мужчин в фетровых шляпах и хорошо пошитых пальто, каждый из которых держал в руке пухлый портфель, как в рекламе авиакомпаний. Затем вперед выбежали люди в грязных макинтошах. Замелькали вспышки, отбрасывая резкие черные тени. «Видать, крупные шишки», — заметил Эрни. «Важные янки из Нью-Йорка или еще откуда». Банда подобралась к проволочному ограждению, поближе к служебному входу, и парни обняли девушек за талии. Других зевак в столь поздний час не наблюдалось, и маленькая группа подростков оказалась в одиночестве на сыром газоне между шипящим потоком машин на дороге и ревущими самолетами на аэродроме. Кэти ловко перехватила руку Эрни, шарящую у нее за пазухой. «Гляди», — указала она. «Там Эл в соседске». Все дружно уставились на летное поле. «Где, где?» «Вон там, за спинами фотокорреспондентов, вроде как наблюдает». «Что это он задумал?» «Черт его знает». «Да нет, не он». «Его пальто ни с чем не спутаешь». К выходу с аэродрома подкатил велосипед низенький человек в плохо сидящей саржевой униформе, явно собирающийся домой. «Что там происходит, мистер?» — спросила Кэти. «Что там делает такая толпа газетчиков?» Поскольку вопрос задала симпатичная девушка, мужчина притормозил у забора и бросил на компанию тяжелый взгляд из-под темных бровей. И без того бледное лицо, вполне обычное для человека, отработавшего полную смену, под светом натриевых фонарей приобрело лиловый оттенок. «Это не регулярный рейс. Чартер. Специально для VIP-персон. Понятно? Прилетела делегация из ВОЗ, которая занимается здравоохранением всего мира. Сами-то они выглядят вполне здоровыми». Он принялся рассказывать никому не нужные подробности о рейсе и количестве специальных бортов, ежедневно прибывающих в аэропорт. Не забыл и о тарифах за сверхурочную работу по разгрузке багажа. «Мы заметили там Эл по-соседски!» — подал голос один из подростков. «А, да, он часто здесь бывает. Встречает випов, кинозвезд и все такое прочее. Один раз заговорил со мной. У него тут несколько парней, которые сразу сообщают ему, если происходит что-то интересное. Элф их подмазывает. Мне вот ни разу не предложил. А ведь я мог бы много порассказать. Мы в багажном отделении видим разное, в том числе и мошенничество с таможенными тарифами». «Мы знаем этого соседски», — гордо произнес Эрни. «А кто его не знает?» — бросил мужчина, готовясь сесть на велосипед. «Нет, я имею в виду, мы с ним встречались, вот буквально на днях. Он интересовался одним из наших учителей, выбросившимся из окна». «Тут один из сотрудников из отдела пассажирского контроля тоже поставил точку на прошлой неделе. Я его лично не знал, но, говорят, приличный был парень, чиновник. Работа у них нервная, все из-за этого». Он перевел взгляд на летное поле. «Гляньте, сколько багажа. Слава богу, моя смена кончилась. Всемирная организация здравоохранения. Ага. Вот для здоровья и таскали бы сами свои чемоданы. Говорю же, выглядят они довольно крепкими ребятами. Ну, они здесь ради нашего здоровья, а не своего. Ладно, хорошего вам вечера, милая. До свидания, парни. Хорошего вечера! Весело и вполне вежливо попрощалась компания. Мужчина был из разряда тех взрослых, кто никогда их не провоцировал. После разговора банду охватил привычный зуд деятельности, и, рассевшись по мотоциклам, они снова выехали на проезжую часть. С ревом моторов помчались на запад, в сторону Виндзора. По молчаливому согласию решили где-нибудь остановиться, подцепить девчонок для тех парней, кому не хватило пары, для чего через некоторое время и притормозили перед освещенным прожекторами Виндзорским замком. Его башни четко вырисовывались на фоне темного неба, словно блестящие банки из-под ирисок на покрытом битумом шоссе. Оставив мотоциклы, банда присоединилась к местным подросткам, прогуливающимся под стенами замка, перед зеркальными витринами и безупречными фасадами главной улицы городка. «Вон, глядите, на той стороне три цыпы!» — сказал Эрни, глубоко засунув руки в карманы и ссутулившись. Банда тут же кинулась через дорогу, заставив три машины вильнуть, уходя от столкновения. Сердито, словно разъяренные совы, бросающиеся на добычу, заверещали клаксоны, засигналила мчащаяся по встречной скорая. Смеясь, свистя и издавая в ответ непристойные звуки, банда перешла улицу. «Странно, за сегодняшний вечер это уже шестая скорая». «Вогоняют», — завистливо буркнул Эрни. Транспортный парк банды состоял в основном из мопедов, поэтому о высоких скоростях мечтать не приходилось. Парни с важным видом выдвинулись вперед, а девочки, словно послушные скво, приотстали. Операция была чисто мужской и в случае успеха могла привести к смене партнерш перед обратной дорогой. Местные девушки стояли перед большим обувным магазином, купаясь в ярком свете витрины. «Привет, цыпочки! Скучаем?» — окликнул их Эрни. Одна из них бросила на подходящих парней взгляд через плечо, а затем все три скрылись за дверью. Решив, что получили приглашение, парни подошли ко входу. Внутри все оказалось не совсем так, как они думали. За центральной витриной шел узкий проход, а, собственно, магазин начинался уже за ним. Добыча скрылась из виду, а девушки банды задержались, разглядывая модную обувь в витрине со стороны улицы. Из-за угла неожиданно выскочили человек 10 юнцов. Они моментально рассредоточились и перестроились, окружив Эрни с товарищами и отрезав их от девушек. Не утруждая себя криками и руганью, местные спокойно приступили к работе, временами кряхтя от удовлетворения и грозно шипя «На-ка вот, получи!». Эрни изогнулся, уклоняясь от кулаков нападающих, и, пружиня на носках, быстро отскочил фута на три. Несмотря на юный возраст, его действия говорили о недюжинной сноровке, однако два резких пинка сзади по ногам сделали маневр бесполезным. Одновременно ему врезали коленом по почкам и нанесли рубящий удар ребром ладони по шее. Напольная плитка с выложенным яркой мозаикой лозунгом «Будь счастлив в туфлях от магазина обувь для души» приняла на себя выплеснувшуюся рвоту. На миг наступило облегчение, смешанное с годливостью. Он вымазался в собственной блевотине. А затем в пах Эрни врезался острый носок башмака. Он сложился вдвое и тут же получил жестокий удар в глаз. Затем в другой. И от боли в голове закружился хоровод искр. Скорчившись на полу, едва не уткнувшись носом в вонючий окурок, Эрни сквозь щелочку заплывшего глаза зацепился взглядом за металлическую полоску, идущую по низу витрины. Откатился он в то место, где она заворачивала к выходу во внутренний двор, откуда несло кислой вонью собачьей мочи, перебивающей запах его крови. Избили Эрни крепко, но он был рад, что оказался на удалении от эпицентра драки и лежал, не поворачивая головы в сторону галереи, пока не схлопотал несколько пинков по ребрам и в живот. Вскоре все остальные члены банды валялись вокруг, задыхаясь и стеная. Похоже, неприятеля особенно взбесил элегантный костюмчик Чарли Бэрроуза. Когда тот упал, С него содрали галстук, стащили ботинки и замшевый пиджак. «Пустите меня, я тоже хочу!» — орал толстый юнец. Наконец, кодла местных отступила на шаг, и толстяк, опустившись на колени, возбужденно взмахнул опасной бритвой, собернутой изолентой ручкой, а затем с удовлетворенным вздохом принялся нарезать лапшой брючки Чарли. Одна из девушек начала визжать и не останавливалась, даже получив собственной сумочкой по лицу. «Все, хорош! Валим отсюда!» — приказал главарь кодлы, прикуривая сигарету и осторожно выглядывая из-за угла. Чужаки выхватили сумки у рыдающих девушек банды, забрали у парней бумажники, выгребли из карманов мелочь и направились к выходу, небрежно сунув в рот сигареты и заложив руки глубоко в карманы. Несколько человек перешли дорогу, вежливо остановив взмахом руки приближающийся автомобиль, а прочие разбежались в стороны. Толстяк уходил последним. «О, девочки!» Лениво и расслабленно, уже без прежнего визгливого тявканья, протянул он. «Смотрите, какое классное получилось из того типа майское деревце! Я даже украсил его ленточками!» Девушки подбежали к избитым парням и оказали им первую помощь, вытирая распухшие окровавленные лица крошечными платочками. «Их бы в больницу!» — вздохнула Кэти. С трудом поднявшись, Эрни отрезал. «Ни в коем случае! Иначе обо всем прознают копы, и начнется та еще тягомотина!» Остальные с ним согласились и, хромая, направились к своему транспорту. Новости о схватке, должно быть, уже облетели район, потому что какой-то мальчишка, явно не из кодлы, выкрикнул им вслед. «Держитесь подальше отсюда! Будете знать, как цепляться к нашим девчонкам!» Самых пострадавших напоили чаем и приступили к обсуждению планов на обратный путь. Сесть за руль были способны лишь двое. Остальные мотоциклы и мопеды пришлось оставить на стоянке. Стоя под нависающим над головами серым замком, они скинулись на проезд, поделив несколько завалявшихся в карманах шиллингов. «Когда-нибудь», — пробормотал Эрни, «я вернусь сюда с хорошими бойцами и разделаю этот город под орех». Никто ему не ответил, и банда, пошатываясь, двинулась к остановке общественного транспорта.